Глава 18. «Вера!» — звал голос, словно откуда-то издалека. «Вера, ты меня слышишь?» Лиса медленно моргнула. У нее болела голова. Она открыла глаза и поняла, что лежит на спине у подножия холма. Над ней склонилась Ленор, выглядела подруга обеспокоенной. «Мне нехорошо», — простонала Вера. «Конечно, тебе нехорошо!» — закричала ворона. «Ты была без сознания!» Вера попыталась встать, но это оказалось слишком сложно. У нее кружилась голова. «Не двигайся!» — приказала Ленор. «Тебе нельзя идти. Мне нужно привести помощь». Она огляделась в темном лесу. «Но я не могу тебя оставить. Кто знает, где сейчас та тварь, которая это сделала. Может, только и ждет, чтобы я улетела». «Я могу постоять за себя», — заговорила Вера. «А, не смеши мое левое крыло, может, она постоять за себя. Ты говоришь-то с трудом». Ленор поднялась в воздух, неуверенно взмахивая крыльями. «Очень далеко. Даже если я долечу до города, они-то не смогут прилететь сюда, чтобы тебе помочь. Тебе придется оставаться в одиночестве по крайней мере час». «Я встану через минутку». «Ты не сделаешь ничего подобного. Слушай, что тебе говорят». Пока Ленор спорила с Верой, над ними пролетела тень. Ленор громко каркнула, узнав, кто это. «Это Хайдеггер, профессор!» — закричала она и полетела вверх, пытаясь догнать быстро передвигающуюся молчаливую птицу. «Профессор!» Хайдеггер замер, перевернулся в воздухе и принялся кружить вокруг отчаянно кричавшей ему вороны. «Кто меня зовет?» — спросил он. «Помогите, Вера! Большой валун! Ранена!» — только и смогла выдохнуть Ленор. «Полиция!» Хайдеггер один раз взглянул на землю, и, похоже, его огромные желтые глаза сразу же уловили все детали. Тьма не могла от него ничего утаить. «Я приведу медведя очень быстро!» — ухнул он. Мгновение спустя Хайдеггер развернулся, поймал поток воздуха и полетел в направлении тенистой лощины. Ленор снова опустилась на землю. «Филин приведет помощь. Держись, Вера!» Вера очень старалась, но ей было трудно сосредоточиться. Теперь болела не только голова, но и тело в тех местах, которые задел валун. Она понятия не имела, сколько прошло времени до того, как они услышали приближающийся к ним треск веток. «Это Орвилл», — тихо произнесла Ленор. «Наверное, он бежал всю дорогу сюда». Огромный медведь действительно тяжело дышал, когда остановился рядом с Верой и Ленор. «Что случилось?» — прорычал он, гневно глядя на лежащую на спине лису. «Она не виновата», — начала объяснять Ленор. «Я и не говорил, что виновата», — рявкнул Орвилл. «Я спросил, что случилось». «Я сидела на поваленном стволе бука», — заговорила Вера слабым голосом. «Внезапно Ленор, которая летала сверху, предупредила меня об опасности. Большой валун катился сверху. Если бы Ленор его не заметил, он бы меня раздавил». За спиной Орвилла на землю тихо приземлился Филин. «Этот валун лежал наверху холма, всегда лежал. До сегодняшней ночи», — заметил Орвилл и, прищурившись, принялся осматривать склон. «Я плохо вижу в темноте, профессор. Вы не согласитесь взглянуть?» Филин салютовал медведю одним крылом. «Всегда рад оказать помощь представителям закона». Он снова взлетел, причем начал с неуклюжего разбега, но вскоре уже парил над землей, направляясь к холму. Вскоре Филин полностью исчез во мраке. Его не было довольно долго. Затем он снова спустился, пролетев над тропой, проложенной валуном. «Все, как я и предполагал. Там валяется длинная палка с отметинами на обоих концах. Они доказывают, что ее использовали в качестве рычага. Более того, часть земли расчистили с пути, по которому катился валун, поэтому катиться он мог только прямо к сваленному буку». «Тут без вариантов», — заявил медведь. «Валун скатился не случайно». Вера ждала неизбежных вопросов, но Орвилл просто посмотрел на нее сверху вниз. «Тебя нужно доставить в тенистую лощину, мисс Виксон. Твои раны должен осмотреть врач». «Я найду мистера Сунь», — предложил Хайдеггер до того, как кто-то успел что-то сказать. «Я попрошу его встретить вас у норы, мисс Виксон». «Отлично!» — кивнул Орвилл. «Я полечу вперед, чтобы открыть дверь», — заявила Ленор, и, не дожидаясь ответа, тоже взмыла вверх. Вера с Орвилом остались одни. — Ты не спросил, почему я здесь? — заговорила она. — Пока не спросил, но еще спрошу. Не рассчитывай, что тебе удастся увильнуть лиса. Не говоря больше ни слова, медведь наклонился и подхватил Веру, так, словно она весила не больше, чем мышонок. — Ты собираешься нести меня всю дорогу до дома? — в неверии спросила она, причем спросила довольно робко. Орвилл кивнул массивной головой. — Ты точно не дойдешь на своих лапах. Вера вспомнила, как они недавно спорили, а она сама была убеждена, что медведи-полицейские почти бесполезны, и внезапно почувствовала, как краснеет. Да у нее вся морда запылала. Слава звездам, что у нее рыжий мех. — Спасибо, — только и сказала она. — Да ладно, — ответил он и тронулся в путь. — И совершенно точно не надо писать об этом в газете. Вера рассмеялась бы, если бы чувствовала себя лучше. Да она умерла бы от смущения, если бы сообщила в газете, что домой ее в лапах нес Орвилл. Сунь Ли уже ждал их, когда они добрались до Вериной норы. Орвилл осторожно опустил Веру на кровать, и панда осмотрел ее. Нет ли сломанных костей, нет ли кровотечения. Сунь Ли забинтовал ей голову, где образовалась большая шишка, и рекомендовал Вере хорошенько отдохнуть. Швы накладывать не пришлось, ей просто требовалось время на восстановление. Все будет хорошо. Ленор, которая все это время нервничала, практически обмякла от облегчения и долго благодарила панду. Сунь Ли ушел, напомнив всем, что Вера должна выспаться. Но Орвилл не уходил. Он явно ждал, чтобы задать несколько вопросов. — Так что вы обе там делали в такое время ночи? Вера быстро кивнула, и Ленор вкратце объяснила про записку и потенциальную зацепку, на основании которой можно было написать статью. — Но, похоже, кто-то пригласил меня туда, чтобы убрать с дороги, — сделала вывод Вера. Она подозревала, что это мог быть сам фон Биверпелт. Может, он не так болен, как притворяется? — Есть какие-то мысли насчет того, кто это мог быть? — спросил Орвилл. Ленор развела крылья в стороны. — Сейчас не время для допросов. Вера едва ли что-то соображает, и уже поздно. Может, заглянешь завтра? — Да, — согласилась Вера. — Мне нужно отдохнуть, и только после этого я смогу все обдумать. — Хорошо, — кивнул Орвилл и пристально посмотрел на Веру перед тем, как уйти. — Ты очень сильно рискуешь, лиса, — заявил он на прощание. — Не уверена, что это было предупреждение или нет. — Мне показалось, что это сомнительный комплимент, — заявила Ленор. Вера задумалась о том, что, возможно, очень близко подобралась к раскрытию личности убийцы. Если бы рядом не оказалась Ленор, и подруга не предупредила бы ее о валуне, то все могло бы закончиться печально. Вера закрыла глаза. — Мы обо всем поговорим от... Она заснула, не закончив последнее слово. —